Глава 5. Ваша цель – сотворение собственной жизни. Как только вы установите осознанную связь между физической личностью, которую вы знаете как себя в физическом теле, и вечным нефизическим сознанием, которое является вашим истинным «я», то сможете преуспеть в этой физической жизни. Вам нужно понять, что жизнь начинается не с момента физического рождения, а является лишь продолжением вашего истинного «я». Знание собственной целостности – необходимое условие того, чтобы вы могли каким-либо образом состояться в физической жизни. Другим не менее важным моментом для получения удовольствия от жизни является осознание собственной ценности и значимости. Достичь этого вы сможете только благодаря реальному соединению с собственной нефизической составляющей. Другими словами, если вы не осознаете, кто вы есть на самом деле, и не достигнете вибрационного соответствия со своим истинным «я», то в физическом мире не найдется полноценной замены этому соединению. Некоторые люди пытаются заполнить чувство внутренней пустоты, которое возникает при отсутствии вибрационного соответствия своей нефизической внутренней сущности, сознанию, Богу, источнику или энергии. Для нефизической части вашей природы существует огромное количество названий с самыми разнообразными способами. Одни добиваются признания окружающих, другие изо всех сил подстраиваются под существующие правила и предписания, третьи трудятся, не покладая рук, или стараются хоть чем-то выделиться среди остальных людей. Но ничем и никогда нельзя заменить вибрационное соответствие своей истинной сущности.